За удовольствие нужно платить. Лет 15 тому назад я работал с одним очень хорошим оркестром на юге Европы. Солистом у меня в программе был знаменитый пианист, уже не молодой человек. Репетиции шли вполне хорошо, но я все время был чем-то недоволен и, признаюсь откровенно, портил настроение и себе, и окружающим. К сожалению, со мной это иногда случается, и я сам не могу понять, в чем дело. После концерта, прошедшего, кстати, с большим успехом, мы ужинали с пианистом в маленьком ресторанчике на набережной. Кругом красота. Ужин отличный, концертом все довольны. Но я никак не мог выбраться из скверного настроения, в которое сам себя загнал. Солист долго пытался меня развеселить, но безуспешно. Тогда, после долгого молчания, он сказал: «Послушай, мы приехали в прекрасный город, занимаемся музыкой, нашим любимым делом, и нам за это еще платят. Не понимаю, чего ты еще хочешь?» Мне нечего было ему ответить. Мой солист был совершенно прав. Но далеко не всегда все складывается так удачно. Часто за то, чтобы заниматься музыкой, приходится платить самому, в самом буквальном смысле этого слова. Лишний раз это подтвердила история моего голландского оркестра «Новая симфониетта Амстердама», которой здесь посвящены отдельные главы. Напомню лишь, что в 1982 году в Италии я занимался на мастер-классе со струнным квинтетом из Амстердама. Года через четыре позвонил Мартен Мостерт, виолончелист из того ансамбля. Через пару дней он приехал ко мне в Гаагу, с ним еще человека 3-4. Идея была, так сказать, проста – организовать новый камерный оркестр. После короткого разговора я спросил: «Если я соглашусь, сколько это мне будет стоить?» Вопрос был далек от риторического. Я хорошо помнил начало МКО, и не только начало. В течение многих лет при жесткой работе первоклассные музыканты, игравшие там, сводили концы с концами единственно благодаря заграничным поездкам и абсурдному несоответствию официального и реального курсов рубля. На Западе этот способ заработка, естественно, отпадает. Короче говоря, занятие чистой музыкой, особенно если речь идет о создании чего-либо нового, требует больших материальных жертв. За удовольствие нужно платить. В этом смысле я убедился, что нет принципиальной разницы между моими затеями в Амстердаме и бывшем Ленинграде, где когда-то была сделана одна примечательная запись. Тогда мы с ансамблем солистов записали две пластинки: двойные, тройные и четверной концерты Баха. Причем впервые в Союзе их играли на клавесинах. Началось это все с четырех ранних концертов Моцарта, над которыми мы работали с Алешей Любимовым. Эта пластинка, хоть и записанная на очень несовершенном инструменте, имела огромный успех. Даже сейчас, спустя почти 40 лет, мне часто приходится слышать от разных людей в России, что эта запись сопровождала их долгие годы жизни. Вместе с Любимовым и нашим постоянным музыкальным партнером Борей Берманом, он пришел в мой оркестр, когда ему было лет 16, мы решились на баховскую авантюру. Перед нами стояли три, так сказать, небольшие проблемы. Как убедить начальство в мелодии и получить заказ на пластинки? Где достать инструменты? Четыре клавесина. Откуда взять денег на всю затею? Жалкий гонорар, которого надо ждать как минимум год, никак не мог покрыть расходов. Осуществить эту запись можно было только в Ленинграде, где имелись необходимые нам четыре клавесина. Мелодию я взял на себя. Проявив несвойственную мне дипломатию, я уговорил двух боссов, Владимирского и Федоровцева, разрешить нам на собственный страх и риск начать работать. Ни о какой помощи с их стороны не могло быть и речи. Нам, так сказать, великодушно разрешили записать две пластинки. При этом всесоюзная фирма грамзаписи обещала не мешать. Ну что ж, и на том спасибо. За УДО и так далее. Теперь нужно было собрать состав. В него, конечно, вошли самые лучшие и верные мои партнеры по многолетнему музицированию. Назову только некоторых. Скрипачи Андрей Абраменков, Борис Куньев, Лев Чистяков, Амаяк Дургарян, Эрик Назаренко, Александр Гельфат, альтисты Лев Аникеев и Ян Леус, виолончелисты Юрий Туровский и Михаил Мильман. Прошу прощения у тех, кого не назвал, ведь прошло так много времени. Затем нужно было найти период, который устроил бы всех, и согласовать это время с ленинградским отделением мелодии. Я остановился на начале июля. У большинства начинался отпуск, и сезон уже заканчивался. Мы устроили собрание, на котором обсудили проблемы финансов и жилья в Ленинграде. Решили собрать по 150 рублей на билеты и организационные расходы. Затем Любимов и Берман отправились на место будущего, так сказать, сражения, чтобы заняться клавесинным вопросом. Требовалось не только договориться с хозяевами инструментов, два стояли в зале филармонии, один в опере и один на радио, но и перевести все четыре инструмента в зал капеллы, где должна была состояться запись. Капелла поступала в наше полное пользование на две недели. И где их провести? Этот вопрос тоже не решался просто. Мы развернули бешеную деятельность в поисках жилья примерно для 24 участников. Обзвонили всех знакомых. О гостиницах не могло быть и речи. Не только по денежным соображениям, но прежде всего потому, что в те времена попасть в них было практически невозможно. Худо-бедно нашли место для всех. Но что это было за жилье? Помню, например, Андрей Абраменков и Джамиль Мамедов жили в пустой квартире. Там, правда, стояла кровать, но матраца не было, и они спали на полу. У других ситуация была не лучше, но никто не жаловался. Итак, собрав деньги, я заказал билеты на всех. Как это происходило в те времена? Чтобы прозвониться в отдел заказов, утром невозможно, телефон занят намертво, я набрал номер после полуночи и сидел с трубкой до утра, оказавшись таким образом первым на линии. Наконец, билеты у меня в руках. Любимов и Берман перевезли все инструменты. Миша Мунтян и Люба Любимова отправились вперед, чтобы начать репетировать. Мы ехали дневным поездом, так было дешевле. И вот настал день, когда все собрались на перроне Ленинградского вокзала. Меня распирало чувство гордости. И было чем гордиться. Два десятка первоклассных музыкантов, движимых только одним чувством — любовью к музыке и желанием музицировать вместе, абсолютно бескорыстно отправлялись на две недели работать в Ленинград, уплатив за это из собственного кармана. Стояли белые ночи. Была дивная погода, и мы практически жили во дворе капеллы. С утра собирались там с инструментами, едой и питьем, репетировали, в перерывах закусывали прямо у входа в зал, а потом начиналась запись. Случалось, мы задерживались в капелле до часа ночи. Никому не хотелось уходить. После записи появлялись бутылки, и мы устраивали пикник, а наутро вновь приступали к работе. Клавесины без конца расстраивались, но настройщик оставался с нами целый божий день, и, несмотря на все трудности, настроение у нас было превосходное. Я знаю, что прошлое, особенно молодость, вспоминается в розовом свете, но мне кажется, что я не преувеличиваю. Любопытно, как вспоминают то время мои товарищи? Собственно говоря, для них я и пишу эти строчки. Интересно было бы послушать сейчас те пластинки. Помню каждый момент записи и монтажа с симпатичным режиссером Герой Цессом, с которым мы их записывали. Когда я отправлялся в эмиграцию, многие говорили, желая уберечь меня от разочарования, что на Западе нет бескорыстных идеалистов, что музыканты там не способны на что-либо подобное нашей ленинградской эпопее. Я и верил, и не верил таким разговорам. В сезоне 1981-1982 года мне довелось работать с разными оркестрами, стабильными профессиональными коллективами. Их рабочее время было строго регламентировано, и искать там идеализм как-то не приходилось. А летом 1982 года меня пригласил к себе на фестиваль Гидон Кремер. В Локенхаузе, на австрийско-венгерской границе, я столкнулся с совершенно новой ситуацией. Туда съехались замечательные музыканты, в основном очень молодые, чтобы заниматься музыкой исключительно на некоммерческой основе. Две недели подряд, раз или два в день, шли концерты камерной музыки, один интереснее другого. Кремер собрал такое созвездие талантов, что становилось просто не по себе. Вот только неполный перечень имен. Там были скрипачи Найджел Кеннеди, Джимми Лин и Томас Цеетмайер, пианисты Андраш Шиф и Олег Майзенберг, совсем молодой Хаген Квартет, альтистка Табеа Циммерман, флейтистка Ирена Графенауэр и еще добрый десяток музыкантов высшего класса более старшего поколения. Это стало возможно лишь благодаря невероятному организаторскому дару Кремера, его феноменальному чутью ко всему оригинальному и незаурядному в музыкальной панораме того времени. Но собрать все эти уникальные таланты было бы немыслимо, если бы участники не отказались от гонорара за свои концерты. Почти все они отдавали фестивалю 2-3 недели и, высвобождая для этого свое время, отказывались от нормально оплачиваемых концертов. За удовольствие нужно платить. С моим амстердамским оркестром мы сыграли десятки интереснейших программ, на подготовку любой из которых уходило примерно в 5-6 раз больше времени, чем тратят на программу оркестры, находящиеся, так сказать, на службе. Конечно, буквального повторения моей ленинградской авантюры у нас не могло быть, но нечто подобное все же произошло. Уже на второй год существования оркестра я решил вернуться к своей старой, так сказать, болезни – записям. Наступил век компакт-дисков, и начиная с 1985 года я регулярно работал со шведской фирмой BIS. С симфониеттой мы начали записывать современный репертуар. Сначала две камерные симфонии Шостаковича, затем диск, посвященный моему старому другу Эдику Денисову. Обе записи имели большой успех у прессы и у любителей. Материально для всех исполнителей и дирижера это было чистым донкихотством. Есть на этот счет и голландская пословица. Непереводимая на русский, она означает «чистейший альтруизм». Если бы я был при этом один, то еще полбеды. Но я неизменно тащил за собой весь оркестр, и западные музыканты вели себя точно так же, как и мои московские бессеребренники. Так что не важно где, но важно с кем. Венцом нашей граммофонной филантропии был большой проект с записью всех симфоний и сольных концертов Мендельсона для BIS. И тут я живо вспомнил Ленинград. Лето 1975 года и зал капеллы. На этот раз все происходило в красивейшем голландском городе Хаарлеме, в прекрасном старом зале филармонии, как и капелла, идеальном для камерного оркестра. И опять лето, дни напролет за работой, сумки с едой, перерывы в уютном дворике и полный коммерческий нонсенс. Мы записали в течение 3 лет 8 дисков, но гонорар музыкантов оркестра и дирижера был смехотворен. Эта серия получила множество призов, имела большой коммерческий успех и доставила нам много радости во время ее записи. В последние годы я, наконец, освоил интернет и, случайно наткнувшись на сайт фирмы BIS, увидел, что наш, так сказать, Мендельсон до сих пор успешно продается по всему миру оптом и в розницу, то есть блоками по 4 диска и по отдельности. Наш профит от этого успеха близок к нулю. Смешно сказать, но я очень доволен. Это лишний раз подтверждает старую истину: за удовольствие нужно платить.